«Будьте готовы», — сказал Мацко. «Но терпеливо ждите. Теперь уж и про нас не забудут». И рыцари ждали, готовые к походу. Ждали долго, так долго, что многих снова взяло сомнение. Но Мацко не сомневался. Как по прилету птиц узнают приближение весны, так он, человек искушенный, по отдельным признакам умел заключить, что война приближается, притом война великая. Прежде всего, во всех королевских барах и пущах велено было начать такую охоту, какой старики не запомнят. На облавы собирали тысячи загонщиков, убивали целые стада зуров, туров, оленей. Целые недели и месяцы поднимался дым над лесами, и в дыму коптилось соленое мясо, которое потом отправляли в воеводские города. Ясно было, что готовится припас для великого войска. Мацко прекрасно понимал, что это значит. Целые толпы мужиков стали убегать от немцев в королевство и в Мазовию. В окрестностях богданца появились главным образом подданные немецких рыцарей из Силезии. Но было известно, что повсюду творится то же самое. Чех, хозяйничавший в Спыхове, в Мазовии, прислал оттуда человек 20 мазуров, которые бежали в Спыхов из Пруссии. Беглецы просили разрешить им принять участие в войне пешими. Они хотели отомстить за свои обиды крестоносцам, которых ненавидели лютой ненавистью. Они рассказывали, что некоторые пограничные деревни в Пруссии почти совсем опустели, так как мужики с женами и детьми переселились в мазовецкие княжества. Правда, крестоносцы вешали пойманных беглецов, но ничто не могло удержать несчастных, и многие предпочитали смерть жизни под тяжким немецким ярмом. Совсем не то было в Мальборке. Один духовный, который бежал из столицы крестоносцев и остановился у владетелей Конецполя, рассказывал, что магистр Ульрих и другие крестоносцы знать не хотят, что творится в Польше. Они уверены, что одним ударом покорят все королевство и с лица земли сотрут на вечные времена. При этом беглец повторил слова, сказанные магистром на пиру в Мальборке. «Чем больше их будет, тем дешевле станут в Пруссии кожухи». С радостью и с одушевлением готовились крестоносцы к войне, уверенные в своей силе и в том, что на помощь им придут все, даже самые отдаленные государства. Невзирая на все признаки близящейся войны и на все приготовления к ней, она все не начиналась, как не желал этого народ. Вдруг по всей стране прогремела весть, что немцы напали на Старопольский замок Санток, отданный в залог ионитам, и овладели им. Новый магистр Ульрих, когда прибыли польские послы с поздравлениями по поводу его избрания, уехал из Мальборка специально. С первой минуты своего правления он повелел, чтобы в сношениях с королем и с Польшей вместо латыни употреблялся немецкий язык и тем самым показал, наконец, подлинное свое нутро. Краковские советники, которые втайне готовили войну, поняли, что Ульрих готовит ее открыто, и притом с такой дерзостью, которой великие магистры не допускали с польским народом даже тогда, когда орден действительно был могущественней королевства. Не такие горячие, как Ульрих, и более хитрые сановники ордена, которые хорошо знали Витовта, старались склонить его на свою сторону, то осыпая великого князя дарами, то раболепствуя перед ним без всякой меры, словно в те в древние времена, когда римским цезарям при жизни воздвигали храмы и алтари. «У ордена два благодетеля», — говорили послы-крестоносцы, земно кланяясь наместнику Ягайла, «первый Бог и второй Витовт». Каждое желание и каждое слово Витовта для крестоносцев — закон. Они умоляли великого князя принять на себя посредничество в деле о Дрезденке, рассчитывая, что, взявшись судить своего государя, Витовт оскорбит его, и их добрые отношения будут нарушены, если не навсегда, то во всяком случае на долгое время. Но королевские советники знали, что творится в Мальборке и что затевают крестоносцы, и король также избрал Витовта своим посредником. Ордену пришлось пожалеть о своем выборе.